Часть третья. Глава 14. Ведь они все рассчитали верно. Целый день ползали с далей по холодным, припорошенным снегом камням. Расставляли и двигали амулеты, записывая колебания силы местные и мировые, соотношение ее элементов, эманации твердыни и эхо прокатившегося здесь не так давно катаклизма. Промеряли глубину и надежность астральных путей. Потом еще полдня чертили фигуру. Честное слово, она сделала бы честь любому адъюнкт-профессору Академии. Да сам мессир Архимаг, случись он на экзамене по начертательной магии, поставил бы за нее выше всяких похвал. Во-первых, сама волжба. Попробуйте-ка создать портальные чары в мире, где ни одно местное заклятие выше минимального уровня не работает. Как говаривал профессор Гвидо Перетти, читавший в Академии магию высших порядков, задача более чем нетривиальная, требующая, соответственно, обращения к архаической магии типа знака и жеста, опоры на амулеты и значительной изворотливости. Во-вторых, фигура. Она должна была вместить в себя все с минимальной погрешностью. Лучше, конечно, вообще без погрешностей, но так не бывает. И тут уж Витар постарался. Безупречные углы и закругления основных линий, точнейшие пересечения волосяных, вспомогательных, нигде не забыты руны и знаки, необходимые хорды и дополнительные фигуры-усилители, амулеты тщательно отобраны и подготовлены. Витар сделал все, чтобы нестабильные в Аралоре портальные чары сработали, как хорошо пригнанная дверь. Далее даже ворчало, что не стоит так убиваться. В конце концов, риск не так уж велик, но Витар бы хотел, чтобы его вообще не было. Потому он до последнего момента проверял и перепроверял фигуру. Даже когда рядом уже мялся Рика со своим псом, явно желавший закончить с этим всем как можно скорее. И что же? Едва наполненная бело-голубым сиянием арка взметнулась над камнями, едва Витар, сжав руку Дали, шагнул к ней, как воздух вокруг упруго вздрогнул. Сила всплеснула, словно вода в сонном пруду отброшенного камня. Волна перекрученной, взбаламученной магии прокатилась над горами, скользнула на равнину и накрыла портал и всех, кто стоял рядом. Бело-голубое сияние ослепительно вспыхнуло, обожгло. Далее, более чувствительное, взвизгнуло и выдернуло руку, прикрывая лицо. «Даль, держись!» — успел крикнуть Витар, но поздно. Портал закрутило воронкой, и он потащил в себя и людей, и поклажу, и камни со снегом. Витар не удержался на ногах и полетел в пылающий голубым огнем зев головой вперед. От света он ничего не видел, только слышал, как тоненько вскрикнула Далия и жалобно вякнул Черныш. Но Рико, похоже, успел отреагировать и схватить пса покрепче. Испугаться всерьез, впрочем, Витар не успел. Портал хоть и держал их дольше обычных чар, но вскоре выпустил, выбросил. И боевой маг самым непрезентабельным образом шлепнулся ничком в какую-то теплую и вонючую пыль. Вокруг кричали и ругались люди, но Витар не понимал ни единого слова. Кто-то его толкнул, но почти сразу вокруг образовалась пустота. Проморгавшийся маг обнаружил себя сидящим на утоптанной земле посреди рынка, оживленной площади, воинского лагеря. Вокруг стояла плотная толпа смуглых, а то и вовсе темнокожих людей, одетых в свободные накидки, вооруженных кто кривой саблей, кто копьем. Копья наставлены, сабли обнажены, на лицах воинственный оскал. Никто, однако, не попытался напасть первым. Витар был один, куда закинула Далию неведомо. Да и где Рика с собакой, тоже непонятно. Один из темнокожих что-то выкрикнул и выразительно качнул копьем. «Дескать, вставай!» Витар поднялся, всем своим видом демонстрируя дружелюбие. Смуглые подскочили, в один момент отвязали от пояса ножны с разрушителем, лишили мага походного ножа и битком набитого дорожного мешка, висевшего за спиной, скрутили запястья. Витару оставалось только скрипеть зубами. Поделать он пока что ничего не мог, но не сомневался, что сумеет вскоре освободиться и все вернуть, разве что кроме съестных припасов. Насколько он успел узнать, Аралор забросила его правильно, куда-то в Шепсут, но как далеко от ведьмы и ее войска, это еще предстояло выяснить. К счастью, разбойники не тронули единственный важный для Витара амулет — шнурок на левом запястье, на который был нанизан травянисто-зеленый кристалл. Очевидно, побоялись чужой магии. Кристалл этот едва заметно светился, как зеленая виноградина на солнце. И это означало, что Далия жива и здорова. Что ж, как только он разберется со своим положением, он ее найдет. Главное, чтобы девочка не наделала глупостей и берегла себя. Витар не сразу понял, что его беспокоит еще. В затылок словно дул холодный тревожащий сквозняк. Маг оглянулся. За мешаниной палаток и голов, за хлопающим на ветру бельем, за наконечниками поднятых копий высился силуэт огромной пирамиды с небольшой площадкой на вершине. Стены ее образовывали ряды невысоких, но частых ступеней, и на них копошились какие-то фигурки, то ли достраивая, то ли отделывая, то ли что-то раскладывая. Неприятный сквозняк был силой, переполнявшей пирамиду и истекавшей вовне. Силой нечистой, опасной, той, к которой маги долины прибегали в поистине безвыходных случаях и в очень малых пределах. Магия крови. Однако не спросить, что это, не разглядеть подробнее он не смог. Тычками его направили в противоположную сторону – к видневшимся в отдалении желтоватым крепостным стенам. Похоже, Витар и впрямь угодил на окраину не то воинского лагеря, не то огромной стоянки вооруженных кочевников, располагавшейся за пределами какого-то города. Его провели сквозь распахнутые ворота и отконвоировали по пыльным переулкам, извилистым, сжатым, выбеленными глухими стенами в синих заплатках калиток. По улицам пошире, заполненным разноцветной толпой, ослами, тележками, лотками с фруктами и жаровнями с горячим мясом. Но над всем этим здесь словно витала холодная тень пирамиды. Наконец его провожатые остановились перед невысоким каменным зданием, выстроенным в южном стиле, безо всяких изысков. Толстые, хорошо защищающие от зноя стены – узкие оконца, скромная дверь. Здание было чисто побелено, а у входа стояли вооруженные до зубов воины в алых тюрбанах. Долго ждать не пришлось, хотя, несмотря на вечерний час, Витар изрядно вспотел. Одежда, в которой хорошо было бродить по присыпанной снегом равнине, совершенно не годилась для юга. Маг был даже рад, что смуглые разбойники вовремя избавили его от теплого плаща. Но куртка, теплая рубаха, шерстяной жилет — все это он сейчас с удовольствием бы обменял на глоток холодной воды. Наконец его провели по узкой лесенке в просторный кабинет, весь исполосованный вечерними лучами, падавшими сквозь узкие окна. За низким, как принято на юге, столиком, заваленным свитками и восковыми дощечками — сидел, подогнув ноги, горбоносый немолодой мужчина, смуглый от южного солнца, но очень похожий на уроженца Корвуса. Мужчина бросил на Витара проницательный взгляд и резко спросил на чистейшем имперском наречии. «Кто ты и что делаешь в пределах бывших земель Шепсута?» Витар вздохнул и выложил чистую правду. Он маг, служивший прежде госпоже Севера, который снова ищет ее, потому что не видит для себя иной доли. Повторил и то, что когда-то рассказывал Ите, что он уроженец варварийских земель, куда предки его некогда были изгнаны из Корвуса, искавший в магии запретного и обретший себя только в Северной Твердыне. Мужчина выслушал его, задумчиво кивая. «Что ж...» Он отложил стилус, который вертел в пальцах. «Рассказ твой, Витар Лаэда, похож на правду. Я его проверю, но, полагаю, окончательно точку в твоих поисках Поставит только тот, кому служу я, ибо он, скажем так, является в какой-то мере и госпожой Севера. Однако вот что мне интересно. Как ты сумел наладить портал, когда и простые чары не повинуются? Я знаю, о чем говорю. Мое имя Публий Каесениус Маррон. Я чародей первой ступени в Ордене Ворона. Я искал запретного и многое находил. Витар пожал плечами. Очень удобная оказалась эта мысль насчет запретного. Сумел нащупать некоторые обходные пути. Если ты знаешь, где госпожа Севера, можешь спросить у нее. Она должна меня помнить. Помнить, что я был плохим некромастером, но хорошим магом. Назвавшийся Мароном кивнул, словно это все объясняло. «Жди», — велел он, — «пока побудешь под стражей. А потом, как решит Великий Темный». «Великий Темный и госпожа Севера. Значит, Витар попал именно туда, куда и хотел. Сейчас главное — освободиться побыстрее и отыскать Далию, пока с ней ничего плохого не случилось. Она, конечно, не склонна попусту рисковать, да и шипы у этого нежного цветочка имеются весьма ядовитые, но... влюбленная женщина способна придумать множество глупостей, и неважно, дриада она, высокоученая чародейка или простая селянка. К примеру, о том, что ее обожаемый мужчина попал в беду, и тогда она ринется на выручку, забыв о собственной безопасности и здравом смысле, и наделает бед прежде всего для самой себя. Выходя, Витар бросил взгляд на Публия Маррона. Орденский чародей склонился над свитками, хмурясь. Что-то резко чертил свинцовым стилусом, словно разом забыв о существовании Витара. Интересно, а его-то каким ветром занесло на дальний юг, в стан великого темного бога? Рико успел в самый последний момент. Когда портал внезапно вспыхнул и потянул в себя с неодолимой силой все находящееся поблизости, Рико бросил походный мешок и обеими руками вцепился в ошейник черныша. Увы, удержаться на ногах и выбраться из-под воздействия портала нечего было и думать. Их затягивало внутрь, точно мошек в водоворот. Рико упал, обхватил жалобно взвизгнувшего пса изо всех сил, и так они вместе и полетели в горячий ослепительный свет. По счастью, длилось это недолго. Рико даже испугаться не успел. Ощущение полета внезапно кончилось, свет погас, и бывший господин второй некромастер прибольно треснулся ребрами обо что-то жесткое. А тут еще и тяжелый черныш, упавший сверху, добавил. «Ох!» Парень сел, потирая левый бок. Боль постепенно отпускала, и Рико сумел оглядеться. Портал выбросил их на склоне безлесного холма, явно где-то на юге. Воздух был сух, горяч, пах пылью, смолистыми травами и слегка нечистотами. Рико, морщась, принялся стягивать куртку и шерстяную рубаху. Вокруг лежали такие же голые пологие холмы. Частью склоны их были распаханы и засеяны чем-то вроде пшеницы. Частью покрыты ровными рядами виноградников. В ложбинах между ними курчавились сады. Текли сквозь них светлыми ручейками дороги, белели светлые домики. Холмы сбегали к водной глади, ослепительно серебрившейся под южным солнцем. Не то к морю, не то к большому озеру. Скорее к озеру. Ветер не пах йодом, а на просторных берегах раскинулся огромный город, каких Рико никогда не видел. Охристые крепостные стены, словно натянутые меж сторожевых башен, теснота улочек, густая зелень деревьев, тонкие башенки дворцов и храмов, голубые, белые и золотистые, какие-то округлые светлые купола и заплаты площадей и рынков. Вот все, что Рико смог разглядеть издалека. Дороги сбегались к городским воротам. Перед распахнутыми створками кипели толпы — люди, повозки, стада, всадники. Смутный гомон долетал даже досюда. «Неужто это сама Сэджурна?» — гордая столица империи Шепсут, город, о котором в Корвусе ходили слухи один другого причудливее. Из подданных Цезаря мало кто виделся Джурну сам. Империи соперничали чуть ли не со дней своего зарождения, и вражда меж народами не утихала. «Вот это да!» Рико аж замер, жадно разглядывая желтые стены и ползущие по дорогам арбы, запряженные медленными валами. Но удивительнее чужой столицы было другое. Большой воинский лагерь, раскинувшийся под ее стенами. А за ним темная пирамида со срезанной вершиной. Выше городских стен, выше самых высоких крыш. И тянуло от этой пирамиды какой-то мутной, неприятной, но словно бы знакомой силой. То ли некромагия, то ли магия крови. Поди разбери. Но похоже, что попали они именно туда, куда и хотели. Кто еще, кроме госпожи, мог устроить подобное? «Значит, нам туда, Черныш», — вздохнул Рико и кое-как со стоном встал. Интересно, куда же закинуло его спутников? Он очень надеялся, что недалеко, и вскоре они найдутся. Он ведь обещал довести их до Северной Ведьмы, да еще и разузнать обо всем здесь творящемся для учителя, то есть господина Двейна. День явственно клонился к вечеру. Однако Рико надеялся добраться до города засветло, не так уж казалось далеко. Однако он не рассчитал, что пробираться придется окольными тропками и безлюдными окраинами селений. Его явный иноземный вид привлекал внимание. Крестьяне, заметив Рико, бросали работу и глазели на его белую кожу и чересчур теплую одежду. Возницы что-то кричали с повозок, потрясая кнутами. Потому сумерки застали их с Чернышом едва ли на полпути к Саджурне. «Уф, Черныш, отдохнем!» Рико отошел на несколько шагов от обочины сельской дороги, опустился на сухую землю. Огляделся. Место удобное, возвышенное. Дорога просматривается далеко, и он успеет скрыться в густых зарослях, правда колючих и затянутых паутиной, если кто-нибудь появится. Может, тут и заночевать? Конечно, под покровом тьмы он дойдет быстрее, но что дальше делать? Этого господин второй некромастер пока не придумал. Ни Витар, ни Далия так и не объявились. Темнело здесь быстро, куда быстрее, чем на севере. И вскоре окрестности погрузились во мрак, разбавленный только светом восходящей старшей луны. Огня Рико разводить не стал. Вынул фляжку с водой, хлебнул сам, дал напиться из ладони Чернышу. Где его спутники? Живы ли? И как вернуться обратно? Эх, господин Кордвейн, опять задал задачу. Как же там некромастера-то одни, в твердыне, с этими полубезумными магами? Вдруг Черныш глухо зарычал, глядя куда-то в сторону дороги. Вскоре и Рико различил неторопливый перестук копыт, а потом и силуэт, ясно обрисованный лунным светом. К ним приближался всадник. Рико дернулся вскочить и бежать, но с изумлением понял, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, только разболелась шея, там, где его когда-то приложил посох повелителя. Заклятие было наброшено так искусно, что он и не почувствовал. Да что он! И Черныш не почуял, не предупредил. А может, и предупредил, да было поздно. Рико ощутил, как колотится сердце, а по вискам стекает, несмотря на жаркую ночь, ледяной пот. Всадник меж тем приближался. Да не всадник, всадница. Холеный вороной конь, трепещущее черное платье, уместное на великосветском приеме в Константии, а не в этой знойной стране. Волосы уложены в замысловатую прическу, и по ней, Рико вытаращил глаза, пробегают лилово-белые искры, точно диковинные светящиеся ленточки. Где-то он уже ее видел, точно видел. Это черное платье, волосы в лиловых искрах. И тут он вспомнил, и от воспоминания его словно пронзила раскаленная игла. «Это же стихии! Гости госпожи Севера!» Великие, но сумасбродные чародеи, для которых жизнь смертных что пыль. Те самые, что забавы ради разоряли кладовые, зверинцы и клетки твердыни, а то и холодные склады некромастерских. Те самые, которым велено было только кланяться и не чинить никаких препятствий. Да и то, пожалуй, таким починишь. Что они здесь делают? Что она, молния, здесь делает? В Шепсуте, понятно, за госпожой увязались. Но здесь, на глухой дороге, разбрасывая заклятия. Она что, на Рику охотилась? Но зачем? Что он им сделал? Молния поравнялась с Рико и натянула поводья. Черныш, ворча, попятился, но не убежал. То ли тоже попал под чары, то ли не захотел оставлять хозяина. А Рико и рта раскрыть не мог, чтобы не крикнуть другу: «Беги, спасайся!» Горло перехватило точно удавкой. Молния легко спрыгнула с седла, и вороной жеребец исчез, словно не бывало. Чародейка, танцующей походкой, приблизилась к застывшим путникам. Шея у Рику отзывалась болью на каждый ее шаг. В свете луны смуглое лицо чародейки казалось бледным и нечеловечески правильным. Рику вдруг объял ужас, словно ему встретилась ожившая статуя, бродящая ночью по улицам в поисках жертвы, как сказывали когда-то в Константии досужие болтуны. «А я-то думаю...» — мелодично протянула красавица. «Кто это у нас тут порталы открывает? Что за гости пожаловали? А гости-то жданные, хоть и незваные. Ай да дракон, сам пришел. Но теперь держись!» И она залилась искренним и оттого до нельзя жутким смехом. Рико сидел ни жив, ни мертв. В шею точно кинжал вонзили. Однако молния на него и не глядела, только на черныша. В ее глазах, лишенных зрачков, бушевала грозовая ночь. Она вдруг шагнула вперед, подхватила черныша, словно он ничего не весил, топнула ногой и исчезла в поднявшемся вихре силы. Тогда-то к Рико и вернулась речь, и боль начала слабеть. «Отдай мою собаку!» — прохрипел он сквозь кашель. «Отдай, мерда! Да я черныш!» Когда погиб император, когда войска Корвуса отступили, а черныш умирал окончательно, лишенный наложенных на него чар, Рико плакал, как мальчишка. А вот сейчас слез не было, его просто затрясло от злости. «Зачем гостям черныш? Что они собираются с ним делать? Куда утащили? Что она там бросила про дракона?» Рико пытался хоть сколько-нибудь связно мыслить, но получалось плохо. Про Витара, Далию и цель своего путешествия он начисто забыл. «Верно, сидят эти твари в Седжурне. Больше некуда тут скрыться. Да и портал почуете, это надо поблизости быть». Молодой некромант кое-как поднялся и зашагал сквозь тьму к городу, не особенно скрываясь. Боль в шее отпустила, и хотя бы это было хорошо. Витар просидел под стражей до ночи. Его отвели, что называется, в камеру для почетных узников, где на диване были раскиданы мягкие подушки. На столике стоял кувшин с водой и ваза с фруктами. Имелись и прочие удобства. Но все же это была камера. Высокое окошко забрано узорной решеткой. Массивная дверь запирается только снаружи. У мага было время подумать и о том, где он оказался, и о том, отчего так тщательно сработанный портал подвел, и о том, где сейчас Далия и Рико. Но, увы, ничего полезного он не надумал. Сидел, глядя в одну точку, стараясь выровнять дыхание, избавиться от волнения и в то же время сохранить способность к мгновенному действию, как учили когда-то на практических занятиях по боевой магии. Вспоминалась почему-то родная долина, Аглая с ее кулинарными изысками и малыш Кэр, как он, наверное, сейчас скучает. Пришли за ним, когда на небо выкатилась старшая луна, а человеческий гомон за стенами почти затих. На сей раз конвоировали его не темнокожие, не то солдаты, не то разбойники, а одно единственное существо, при взгляде на которое Витара пробрала дрожь. Это была орка, молодая и красивая по меркам этого племени. Вот только она напоминала ожившую золотую статую, а на шее у нее красовался рабский ошейник, такой же золотой. За спиной у орки в ножнах покоились две длинные сабли, но для чего они ей было непонятно. От орки исходила такая сила, какую не может вместить ни одно живое существо. Не будь ее, этой силы, Витар решил бы, что перед ним магический конструкт, слаженный на досуге с кем-нибудь из трансформированных магов этого мира. Но сила... С нею орка могла быть только кем-то вроде местной богини или полубогини. Только Витар ни разу не слышал, чтобы древние боги, даже слабые и почти развоплощенные, кому-нибудь бы служили. Орка молча провела его по тихим улицам, залитым лунным светом. Встречные тени шарахались от них, едва завидев. Через площади с маленькими фонтанами, вдоль тихо журчащих арыков, отцветающих садов, смутно белеющих в темноте, мимо постоялых дворов, из которых доносились приглушенные голоса, словно жужжание пчел из закрытого улья. Они пришли к небольшому, но изящному дворцу, стоящему на берегу искусственного озерца. Вероятно, прежде здесь жил какой-нибудь наместник или местный богатей. Теперь же ухоженные дорожки были взрыты копытами. У дверей стояли воины в красных тюрбанах, а окна дворца были темны. Лишь одно единственное светилось в верхнем этаже, под вытянутым остроконечным куполом. «Нам сюда», — проронила орка. Воины в тюрбанах пропустили их без звука. Узкая лестница, темные коридоры — и просторный покой, пропахший терпкими южными благовониями. Стены, завешанные тяжелыми драпировками, багровыми и золотыми. Мебели нет, только по углам катки с лавровыми кустами. По полу раскиданы парчевые подушки, большие и маленькие. Между ними, по темной древесине паркета, катаются светящиеся шарики, золотистые и красноватые вперемешку, странного вида магические светочи. А в середине всего этого она. Витар едва узнал бывшую повелительницу твердыни. «Все боги, прошлые и грядущие, во что она себя превратила?» «Или тот, кто теперь владеет ею, если верить магу Публию Каэссениусу Марону. Лицо изможденное, точно у тяжело больной. Под глазами темные тени». Запястья истончились, у глаз залегли морщинки, словно на бывшую госпожу Севера обрушились разом десятки лет. Лишь прекрасные белые волосы, длинные, гладкие, тяжелые, остались прежними. Северная ведьма, назвавшаяся когда-то Итой, сидела среди подушек на полу, прикрыв глаза, словно бы дремала. Витар остановился, не зная, что делать. А орка мягко позвала. «Госпожа!» Ведьма открыла глаза, огромные, черные, слишком блестящие. Бледные губы искривились в улыбке. «И почему ты всегда знаешь, кто сейчас перед тобой?» Орка не ответила, лишь склонила голову. И госпожа усталым жестом отпустила ее. Потом перевела взгляд на Витара и того окатила странным чувством. Смесью жалости и страха, будто перед ним все еще опасный, но смертельно больной хищник. «Ты пришел», — ровно сказала ведьма. «Я обещал, и я вернулся, чтобы помочь тебе», — кивнул Витар. «Но потом меня ждут свои дела. Не гневайся, госпожа». «Можешь звать меня Ита». Она отвела взгляд и на миг показалась ему самой обычной, просто уставшей и больной девушкой. «Хорошо, Ита». Витар через силу улыбнулся. «Так как мне помочь тебе? Чародей Марон говорил, что мою судьбу решит некий великий темный, частью коего ты являешься. Это правда? Только я не нуждаюсь в его решении. О своей судьбе я позабочусь сам». «Правда». шевельнулись бескровные губы. «Тебе повезло, Витар Лаэда, что ты застал здесь меня, именно меня. Мы делим это тело вместе с сущностью, называющей себя великим темным богом. Он и есть древний бог, только пока что слабый, зависимый и от людей, и от силы вокруг, и его цель, как ты понимаешь». «Вернуть былое могущество», — докончил боевой маг. «Я должен помочь тебе избавиться от него». «Верно». Она снова прикрыла глаза. «Иначе мне грозит неминуемая гибель. Помоги мне, Витар Лаэда. Всеми силами земными и небесными заклинаю. Помоги». «Что я должен сделать?» Витар насторожился. «Вот только сражения с некой божественной сущностью ему сейчас не хватает». «Просто побудь рядом несколько дней», — прошептала госпожа. «Я позову, Витар. Может быть, тебе придется начертить фигуру для волжбы. Помнишь, как тогда, возле рога огненного зверя? Я даже не поблагодарила тебя, чародей, а ведь ты тогда меня спас. Может быть, придется чуточку подтолкнуть меня или ту сущность, что во мне. Ничего сложного, просто помочь. Мне некого больше здесь попросить, некому довериться». «Но я не могу ждать слишком долго, Ита. Сколько смогу, конечно, буду, но...» «Умоляю тебя, помоги!» Из черных глаз покатились вдруг крупные прозрачные слезы. Она закрыла лицо руками, как самая обыкновенная плачущая женщина. И этот жест вдруг растрогал Витара до глубины души. «Хорошо, моя госпожа, хорошо, но... Ита, милый маг... «Прошу тебя, Ита!» Девушка отняла ладони от лица, гибко поднялась, шагнула к нему, вглядываясь в лицо. Огромные черные глаза ее глядели с мукой. «Если бы ты знал, как я устала от этого всего! От вечной битвы за собственное существование, от близости темного!» Она притянула его к себе, зашептала. «Он, как огонь, который постоянно жжет изнутри, как меч, чье острие постоянно у моего сердца. И я никому не могу довериться. Витар, я измучилась. Я не в силах больше тащить эту ношу. Помоги мне, прошу». Ита затряслась в рыданиях, уткнувшись ему в грудь, прижавшись крепко, будто и впрямь к единственному спасителю. И в этот миг Витар Лаэда готов был поклясться, что чародейка не играла и не лгала, она и в самом деле искала у него защиты. Что может сделать мужчина, когда женщина отчаянно рыдает у него на груди? Только гладить ее по голове и спине, чувствуя, как истончились ее кости, и шептать что-то успокаивающее. «Витар!» — маг аж подпрыгнул. Обернулся. Из ближайшей катки с лавром, из мешанины листьев и ветвей на него смотрела Далия. Витар едва не хлопнул себя по лбу. «Дурак! Идиот! Забыл, что Далия — дриада, древесная нимфа. Для нее перескочить из растения в растение — все равно, что для него улицу перейти». Конечно же, она через амулет сразу нашла его, стоило ему оказаться возле какого-нибудь куста. «Далее!» — Витар оторвал от себя все еще всхлипывающую Иту. «Милая!» «Витар! Что это?» Дриада глядела на него расширившимися глазами. «Кто это, Витар? Это твоя любовница? Это ты к ней так спешил?» Витар Лаэда мысленно застонал. «Нет, конечно же нет. Все не так, как тебе кажется. Даль!» «Мне не кажется». Дриада отшатнулась в глубину куста, почти скрылась за ветвями. «Мне не кажется, Витар». «Даль! Послушай меня, Даль!» Но она уже исчезла. Он рванулся к катке, раздвинул ветви, вгляделся в стволики. «Нет, пусто! Пусто! Далее! Далее вернись!» Но дриада ушла. Убежала, скрылась, закрылась от него, и пойди найди ее теперь. «Хаос, забери этот проклятый мир!» — зарычал он. «Конечно же, с ней ничего не случится», — твердил он себе. «Она просто сейчас спрячется, поплачет, успокоится, а потом они встретятся и разрешат это недоразумение, и все будет хорошо. Она непременно вернется, когда поймет, что ничего страшного не случилось», — твердил он себе. «Ведь подобное уже бывало. Она же до сих пор вздрагивает, когда встречает на улице Розамунду Дотти, прежнюю подругу Витара, но ведь не убегает, не бросает его». «И все-таки какой же я идиот», — мрачно подумал Витар, выбираясь из куста. Обернулся и встретился глазами с Итой, как-то уж слишком пристально смотревшей на него. Ему понадобилось несколько ударов сердца, чтобы понять, что перед ним больше не Ита. «Кто ты и что делаешь здесь?» От голоса бывшей госпожи задрожали стены. Воздух перед ней сгустился в темную фигуру. Полуобнаженный торс, бычья голова с мощными рогами, пылающие белым светом глаза. Древний бог, великий темный, явился, когда его не ждали. Сама же госпожа стояла неподвижно, не сводя с Витара напряженного взгляда. «Что произошло? Отчего сила ушла?» Витар растерялся не более чем на миг. Он простерся ниц перед темным призраком. «Я пришел, о великий, просить твоей милости и службы». «Зачем ты здесь, ничтожество? Кто-то посягнул на мою силу. Кто это?» «Не ведаю, величайший!» — возопил Витар, чувствуя, как где-то рядом разверзается бездна. Этот великий темный и впрямь был не в себе, и он, пожалуй, вначале пришибет назойливого смертного, а уж потом станет разбираться, за дело или нет, если вообще станет. «Ты можешь ответить, где моя сила, ничтожество?» «Нет, нет, прости, величайший, я всего лишь смертный червь!» И поскольку темный молчал, Витар рискнул продолжить. «Я маг, о великий! Я прежде служил госпоже Севера, и вот теперь желаю служить тебе. Только прикажи, и я с радостью исполню твое повеление, но не ведаю, о чем ты вопрошаешь». Боевой маг очень надеялся, что Ита, где бы она сейчас ни пребывала, сможет сдержать древнего бога, ну хоть немного. «Ты говоришь правду!» — нехотя рыкнул бокоголовый призрак. «А теперь оставьте меня все! Отправляйся с моей слугой, она покажет, что тебе делать. Будешь усерден, щедро награжу. Не справишься? Твоя кровь мне очень пригодится!» Похоже, он не шутил. Витар вновь ударился лбом о пол. «Приказывай, величайший! Все приму, как твою неизъяснимую милость!» Дверь открылась, и знакомая уже золотая орка позвала его. «Идем, маг!» За окнами покоя царила глубокая ночь, а в самом покое полумрак, а в голове Иты Ормдаль огненная буря. Темный был в ярости. Он крушил и жег все вокруг, и пусть это пламя существовало лишь в воображении, голова от него разболелась вполне себе по-настоящему. «Немедленно прекрати!» — взвизгнула Ита вслух, потому что темный, впав в ярость, ослабил контроль за телом. Это его несколько успокоило. «Где моя сила, тварь?» — прорычал он так, что виски у бедной Иты едва не лопнули. «Какая сила? Что случилось? Объясни хотя бы!» — рассвирепела она. Понадобилось довольно продолжительное время, чтобы темный понял, что она не чувствует того же, что и он, и смог растолковать, что привело его в такую ярость. Сила, текущая в Аралоре, изменилась за время его отсутствия, его небодрствования, то есть за последние сутки. Теперь Ита это тоже ощутила. Нет, не случилось очередной бури или выплеска внутренних запасов. Быть может, твори она в этот момент чары, она бы ощутила. Портал бы открылся не там, или огнишар полетел в сторону. Но та магия, что существовала в мире, та сила, что текла вокруг и была, после некоторых манипуляций, разумеется, пригодна для волжбы, сделалась грязнее, слабее. Ита никогда подобного не испытывала и потому не могла подобрать определение. Будто протекал рядом чистый и звонкий ручей в зеленых берегах с яркими камушками на дне и вдруг обратился медленно ползущим мутным протоком, мелким, илистым, забитым гниющими листьями. Вроде бы тоже вода, но совсем иная вода. Великий темный бушевал еще долго, и Ита с трудом поняла. Произошло все из-за того, что куда-то делись боги-хранители, те самые, что противостояли темному еще на юге, в Хаттуре. Куда-то подевалась не только сама их сила, сколько их влияние на силу мира. Темный рассматривал хранителей как часть самого себя, пусть на время утерянную, и с ума сходил от мысли, что она могла куда-то исчезнуть. «Так вот, для чего нужны боги?» — соображала тем временем бывшая госпожа. «Мы-то, люди, в гордыне своей считаем, что боги — нечто вроде преданий или каких-нибудь замшелых руин, что они и вовсе смертным ни к чему. Да многие, те же ордена, думают, что богов в Аралоре давным-давно нет, а вся магия принадлежит нам, людям, то есть думали, а боги были. И хоть и спали, а силу в мире и впрямь хранили и очищали. Куда же они могли пропасть?» — спросила она вслух, когда он немного притих. «Боги не иголки и не монетки в пол гроша, чтобы взять и просто так потеряться». «Не ведаю, не ведаю», — тяжко ответил темный. В этот миг он казался почти нормальным. Огненная пелена в глазах Иты рассеялась. От темного остался только голос, глухой, усталый. «Где искать? Кого просить? Все рушится. Мир рушится. Я умираю». «А ну прекрати!» — шикнула Ита мысленно. «Тебе нужна моя помощь, дорогой. Обещаю, что все выясню и начну прямо сейчас. А если ты понадобишься, позову. Ну, согласен?» «Зови!» — донеслось из глубин, куда темный вновь опустился, чтобы собраться с силами. Ита задумчиво уставилась на магические светочи, беспорядочно катающиеся по полу. Предположения у нее, конечно же, возникли, но делиться с темным она не спешила. Требовалось все проверить и обдумать, тем более, что она и впрямь еще утром улавливала какие-то возмущения в течении силы, но далекие и хаотичные, и списала их на очередную бурю. «Зря, зря. Не теряй хватку, госпожа Севера. Ты не в том положении, чтобы расслабляться. Ну, за работу. И про Витара нужно не забыть».